Малух прополз несколько метров по туннелю. Но вместо того, чтобы сузиться, он, казалось, даже расширялся. Малух остановился и прислушался. Если полицейская спустится вниз за ним, ему не сдобровать. Но вряд ли она это сделает. Яма слишком глубокая. Малух удивился, что он даже не поранился при падении. Нет, она туда не полезет. Может, сначала поищет веревку. Она не рискнет оказаться с ним в западне под землей. Он стал продвигаться дальше. Малох прополз еще метров 15, и ему показалось, что он слышит движение сзади. Он остановился, но все было тихо. «Паранойя! У меня начинаются фобии!» Но потом звук повторился снова, уже более отчетливо. На секунду Малоху показалось, будто это осыпается земля. Его охватила паника, что он оказался в западне. Он прислушался и понял. Это скрежет и царапание рук и ногтей. Тот же звук, который он сам издавал, когда продвигался. Он обернулся, но туннель был слишком узок и не давал возможности различить что-либо за спиной. «Полицейская. Должно быть, это полицейская. Она все-таки до него добралась. Возможно, у нее с собой была веревка, на которой она и спустилась. Чёрт!» Малох начал ползти быстрее. Он был уверен, что слышит журчание воды. Казалось, даже чувствовал ее запах. Холодный воздух шел по туннелю. Он обдувал ему лицо. Малох сделал глубокий вдох. И вдруг поток воздуха прекратился. Малох снова остановился. Воздух больше не шел. Что-то перекрыло его доступ. Что-то перекрыло туннель. Звуки сзади приближались. И теперь к запаху леса и реки примешался еще один запах. Запах мяса, которое варили слишком долго, так что теперь его осталось только выбросить. Впереди откуда-то лился слабый свет. Серебристый, почти серый. Малох радовался этому свету, хотя и не мог определить его источник. Он не хотел быть засыпанным здесь с чем? Малох повернул голову и увидел, что теперь достаточно места, чтобы обернуться. Он поднял правую ногу и посмотрел назад. Туннель слегка поворачивал, но он все еще слышал звуки. «Теперь звук приблизился», — подумал Малох. «Если это полицейская, то она сделает ему предупреждение. Если это полицейская». «Кто там?» — спросил он. Звук прекратился, но он был уверен, что его преследователь очень близко, просто вне поля зрения. «У меня пистолет!» — предупредил он. «Лучше убирайся, иначе им воспользуюсь!» Странный свет вокруг него стал ярче, вокруг кишели серо-белые гусеницы, выползающие из земли, копошащиеся... В чем? Малох увидел ногти на кончиках бледных пальцев, раны на тыльной стороне руки, раны, которые никогда не заживут. Он обернулся и услышал собственный плач, он плакал от ужаса. В последние секунды своей жизни он увидел женское лицо с серой кожей, израненное, обрамленное длинными волосами. Раны были незаживающие и глубокие, нанесенные ножом или опасной бритвой. Фонарь в руках женщины отбрасывал слабый отсвет, ведь даже мертвым нужен свет. Он почувствовал ее дыхание, прогорклое и зловонное, и услышал ее голос. «Будешь знать, муж», когда свет угасал, и он погружался в темноту.